особым действием открыт навык, фехтование особым действием открыто знание, дуэли. Вот эти два шли вместе, и после первого я заметил, как стал лучше фехтовать, точнее делал меньше ошибок. Второе в теории должно показывать победные стратегии, но на нынешнем уровне оно дало мне знание дуэльного этикета. Тоже хорошо, может когда-нибудь и пригодится, но пока я не собираюсь вступать в дуэли. Появились они сразу, как Сёльви устроила тренировочный бой. Некоторые действия давали сразу пачку разных навыков, когда я начал чертить руны, так и было. Особым действием открыт навык. Черчение особым действием открыт навык. Рисование особым действием открыто знание. Изобразительное искусство особым действием открыто знание. Руны. Это было что-то. Рисование и изобразительное искусство были приятным бонусом. Черчение полезно, а руны пока себя не проявили, но очень перспективны. Были и другие навыки и знания, некоторые из которых я сразу скрыл. Типа таких. Особым действием открыто знание. Энтомология особым действием открыт навык. Уборка. Первый открылся, когда я, сидя под своим любимым деревом и упражняясь в телекинезе, задумался, может, стоило взять контроль над насекомыми. Я стал перебирать в памяти из курса биологии, что я знаю о насекомых и их возможностях. После этого система и пиликнула о выделении этого знания в отдельную категорию. Навык появился, когда я на автомате начал мыть посуду. После система еще выдавала навыки или знания об обыденных вещах, которые я либо скрывал, чтобы не видеть, либо объединял в категории, своеобразные папки, где и мог их посмотреть. Мист хоть и сказала, что помогать мне не будет, но давала советы по поводу западни, как установить, когда лучше применить и тому подобное. В итоге я пришел к такой схеме. Три таблички с рунами, которые повторяли заклинание мист, но в центральной части я убрал кнопку активации так, что сейчас это просто контур с энергией. Помимо них было еще две таблички, создававшие силовой барьер на двери, чтобы Сёльви быстро не нащупала ее рукой. Последние две таблички нужны для активации всего этого и исполняли роль пульта. Также последние две таблички, точнее табличка приемника и листок передатчик, были сделаны с помощью руны Дернея, а точнее всего двух связей магии, соответственно Цамуница, Тум и Стригум. Эти руны были примитивнее и мощнее, чем асгардские, но заклинание связи выходило лучше и незаметнее именно так. Мист смогла обнаружить эту связь только когда я на нее указал, и только в активном состоянии, которая в приготовленной ловушке будет длиться всего мгновение. Для общей маскировки заклинания еще до прихода Сёльви я утянул мист тренировать иллюзорных клонов, создавая и развеивая их в разных частях зала, чтобы в общей мешанине было сложнее почувствовать активацию заклинания. Как только пришла Сёльви, у меня все было готово. Началась наша тренировка, как и всегда, с упражнений на развитие силы, ловкости и выносливости. Пока я их выполнял, Валькирия читала мне лекцию по магии, как ее применять в бою. Причем как применять, а не что применять. После этого начинался тренировочный поединок, который занимал большую часть тренировки с Сёльви. Взяв в руки короткий меч и щит, я стал напротив Валькирии. В ее руках был длинный меч. Мы поприветствовали друг друга, подняв мечи напротив лица. Первый удар был за мной. Я совершил колющий выпад, прикрываясь щитом. Валькирия его просто парировала, не сдвинувшись с места. Я отступил назад, готовясь к новой попытке. Сёльви всегда дает мне три попытки для первого удара, во время них она только защищается и контратакует. Так как меч она держала в правой руке, я стал обходить ее слева, выбирая момент для рывка. Как только такой момент настал, я резко сократил и так небольшое расстояние, готовясь нанести удар щитом. Валькирия это предвидела и просто увернулась. Тогда я попытался задеть ее мечом, ударив с размаху, но Валькирия приняла удар на гарду ее меча. Вновь отступив, я стал думать, как мне ее задеть. До этого мне не удавалось это сделать, но учитывая то, о чем она сегодня рассказывала, можно попробовать это на практике. Создав под щитом печать светляка, я по наитию добавил в него несколько рун Дернея. Выставив щит перед собой, я стал медленно подходить к Валькирии, опустив меч вниз. Она прищурила глаза и, судя по эмоциям, не понимала, что я задумал. «Это хорошо, значит, у меня есть шанс». Подойдя на расстояние, где смог бы задеть ее своим мечом, я резко вскинул руку со щитом и запустил заклинание. Сначала появился тусклый шарик зеленого света, который пролетел пару сантиметров и сжался, а после взорвался, ослепляя Валькирию. Одновременно с этим я сместился влево, ударяя мечом снизу вверх, но это действие выдало меня. Меч Валькирии прошел в сантиметре от меня. Если бы вовремя не пригнулся, мог бы и подлететь на метр вверх. Так как Валькирия еще не успела проморгаться, это была возможность сразу для нескольких действий. Во-первых, использовав рунный передатчик, я активировал иллюзию на двери. Во-вторых, подготовил заклинание невидимости и последнее отправился в новую атаку, попытавшись нанести колющий удар, но Валькирия заблокировала удар мечом. Валькирия только начала замахиваться, но здесь я был быстрее, активировав невидимость. Уйдя назад, я замер, так как Валькирия приготовила меч и прикрыла глаза, явно сосредотачиваясь на слухе. Использовав телекинез, я ударил, но не в Валькирию, а в пол за ее спиной. Этим самым я пытался сымитировать приближающиеся шаги. После второго такого шага Валькирия ударила, крутанувшись вокруг себя. Снова использовал телекинез, но в этот раз с разных направлений я стал по шагу подбираться к Валькирии. После нескольких ударов в некуда Валькирия остановилась и как будто нарочно медленно плела заклинание. Присмотревшись, я пытался понять, что это за заклинание, тем более Сёльви делала его над головой. Некоторые руны были мне знакомы, другие я смутно понимал, но вместе они складывались в неизвестные мне цепочки. На целые секунды бой остановился краем сознания. С помощью эмпатии я чувствовал, как веселится Валькирия, но сейчас это было неважно. Я был полностью сосредоточен на том, чтобы понять, что может это заклинание. Как только заклинание было готово, я наконец понял, что это, в это же время система, что-то пиликнула. Хоть печать и была готова, но Сёльви медлила с его применением, давая мне шанс что-то предпринять. Она хотела использовать небольшую пылевую бурю, чтобы меня демаскировать. За данное мне время мне в голову не пришло ничего лучше, чем создать несколько тонких силовых щитов, в идеале с 8 направлений, но времени хватило только на 3. Пыль летала по кругу, скатываясь с коконов силовых щитов. Можно попробовать пустить огненный шар, тогда чисто теоретически он должен устроить тут пылевую бомбу. Шанс, что это сработает, есть, но я в нем не уверен. Поэтому, заготовив 2 силовых удара, я одновременно пустил все коконы вперед. Этого и ждала Валькирия, разрезав, а точнее разбив сразу 2 кокона, но мне повезло быть в третьем. Если, конечно, мне просто снова не дают шанс. Приблизившись, я совершил колющий удар, который Валькирия отвела мечом в сторону. Вместо привычного отступления я продолжил сближаться, ударяя ребром щита. Валькирия приняла его на защитный браслет, который, как и другие элементы легкой брони, мы одели перед боем. На мне был шлем, браслеты, жилетка из зачарованной кожи, наколенники и такая же защита для локтей, на Валькирии то же самое, но без шлема. Как только мой щит коснулся ее браслета, я отпустил первое заклинание силового удара. Это заставило Валькирию упасть на пол, и я сразу бросился к ней, чтобы наметить добивающий удар, но вместо этого получил ногой в грудь и тоже отлетел на добрые полметра. Валькирия встала и медленно пошла ко мне, пока я пытался начать снова дышать. Минус сколько-то из запаса ХП, и я в относительной норме. Чем мне ее атаковать? Это хороший вопрос. Такой правильный, силовой удар будет неэффективен, огненный шар из залетающей пыли будет в первую очередь опасен для меня, так что можно попробовать кое-что совсем новое, магию льда. Ее я только начал изучать и не так хорошо отработал плетение, но думаю, нужное время мне дадут или около того. Что же использовать? Что-то мощное типа ледяного копья или что-то быстрое и массовое наподобие десятка ледяных дротиков. Одиночные атаки плохо работают, так что использую дротики. Создав заклинание, я для пробы выпустил один дротик, который Валькирия просто разбила, используя меч. Следующие 9 я выпустил одним залпом. Не ожидавшая такого Валькирия пропустила большую часть. Она успела закрыться скрещенными руками, поэтому не получила серьезных повреждений. Я начал готовить новые дротики, но не успел закончить, как ко мне приблизилась Сёльви и ударила сверху. Уклониться я не успеваю. Принимать на блок — это плохая идея, учитывая разницу в силе, поэтому остался только вариант выпустить в нее второй силовой удар. Но этого Валькирия и ожидала, и погасила мой удар каким-то образом. А после было больно, я пытался парировать или отводить ее удары, про уклонение даже не говорю, так как Валькирия ускорилась и тут же сократила дистанцию выпадами. Продлилось это еще 10 минут, после Валькирия сильным ударом меня отбросила, и, пока я вставал и приходил в себя, пошла на выход, попутно говоря: «Сегодня ты неплохо себя показал. Были, конечно, некоторые ошибки, но если покажешь этот уровень на турнире, то шанс попасть в топ-10 у тебя есть. На сегодня все, я вернусь завтра. Вопросы, предложения, возражения?» Знает, что мне нужна еще минута, чтобы прийти в себя, но и идет она в фальшивую дверь. Раз тебе нечего сказать, тут она впечаталась носом в стену. Сегодня мне есть что сказать. Сёльви, обучи меня стихийной магии. Неожиданно, но находчиво. Могла бы предупредить мист и похерить Артуру целый месяц подготовки. Не, он делает слишком вкусные печенья. Так, это ты ему идею подбросила? Нет, идея его, я помогла лишь материалами и инструментами. Причем последнее он сам попросил. Тогда ладно, не вижу смысла ждать, можем продолжить сегодняшнюю тренировку. И для начала ты мне расскажешь, что уже умеешь в плане стихии. Одно заклинание огня огненный шар, и три заклинания льда, дротики, стрела и копье. Еще есть силовой удар и силовой щит, но они вроде к стихийным заклинаниям не относятся. Неплохо для начала, мист не против на весь день мне его уступить, да бери, по моим дисциплинам ему пока, что нужна только практика. Этот день был самым изматывающим за все время с момента перерождения, а может и с прошлой жизни. К сожалению, это был не один день такой, а все новые расписания. Днем Сёльви занималась моей физической формой и обучала боевой магии в основном стихийной направленности. Если уж обычные люди мастерски придумывают способы убиения своего ближнего, то при наличии магии все имеющиеся можно умножать на 100, чтобы хотя бы приблизиться к реальному списку. Вечером я чаще всего оставался у мист. Хоть я с ней пока ничего не могу сделать, но мое чувство прекрасного ликует. И это никак не связано с тем, что за мою готовку мист подарила мне специальный блокнот, формата А4 для рисования рун и за все тоже одалживает мне стело. Каждую ночь я слушал лекции Ардиса о теории магии, магоматики и бытовой магии. Не знаю, как я жил без последнего в прошлой жизни. Все так и было на протяжении месяца, пока нам всем не напомнили о том, что скоро в школу. Не уверен, нужна она мне или нет. Для начала посмотрю, а там, может, с помощью валькирии смогу откосить. Часть 17. Начальная школа в Асгарде – это явление относительно новое, всего лет 50 или 60. Сколько всего этих школ мне неизвестно, но за каждое из них закреплено несколько ближайших приютов и районов. Как раз для детей из подобных учреждений они и были построены. Так как дети из домов валькирии или магов, а также из кланов проходили подобное обучение внутри всех этих ячеек общества, но бывают и исключения. Редко детей из побочных ветвей или что чаще кандидатов на вступление в такой клан могут отправить учиться с остальными, чтобы они не узнали какое-нибудь тайное знание раньше времени. Там, кстати, были и те две фракции, которые альянсы истинные асгардцы, но помимо них были и другие, например, фракция Рагнарёка или фракция Старого Мира и самая интересная фракция магов. Чем больше узнаю о фракциях в Асгарде, тем больше они мне напоминают партии. Причем в моем старом мире чем громче или более вызывающие названия, тем партия бредови. Но с этим я буду разбираться позже, по крайней мере посмотрю на фракцию магов. Еще неожиданной новостью было то, что Даркин стал учеником валькирии Гелли Скульд. Это те двое, которые были в первый день моих тренировок. Как я после узнал, они кому-то зачем-то хотели доказать, что лучше мист и Сёльви, но между собой сразиться они не могут. Точнее, моим наставницам это не нужно. Вот и выходит, что они хотят переложить это соревнование на плечи учеников и за счет нас самоутвердиться. Мне это кажется глупым, и мои валькирии с этим согласны, но сказали при случае опустить наглецов. Все это я услышал на утреннем построении вместе с остальными. Нас специально собрали, чтобы отвезти самым красивым путем через город, хотя здание этой школы, если идти в другую сторону, были за углом. Город, точнее пригород владений Одина, выглядел как обычный европейский город. Ничего особого, просто вместо неоновых или других вывесок магические иллюзии, вместо машин их магические аналоги и тому подобное. Школа тоже выглядела, просто четырехэтажное здание, тип П-образная коробка с большим задним двором. Уроков как таковых в первый день не было, а была пропаганда о том, что Асгард великий, а все остальные миры нам завидуют. Помимо этого нас распределили по классам. Сколько всего их было, я не знаю, так как был уже во втором названном классе. Я попал в класс волка, состоявшим из 15 людей и нелюдей, не считая меня. На первый взгляд людей, а точнее асов и ванов, было 9. Еще 5 принадлежали к другим расам. Была еще одна зверодевочка с волчьими ушками. Вот никогда подобного не видел, А это уже повод сюда ходить. Нужно будет пойти познакомиться и главное нужно добиться права потрогать ее ушки. Это мечта любого анимешника и мне выпала возможность ее исполнить. Весь день я в основном либо говорил с Ардисом или смотрел на волкодевочку. Орт решил не упускать возможности, продолжал читать лекции, так как у меня была возможность практиковаться, и никто другой меня в этой дисциплине пока не обучает, он решил углубиться в тему рун. В принципе, если вся учеба будет проходить так, то можно и походить сюда, но что-то мне подсказывает, что так не будет. В первый день нас продержали всего 4 часа, в основном познакомив с немногочисленными преподавателями и сказав, что завтра у нас будут тесты для определения наших возможностей. Исходя из результатов будет составлен рейтинг. Они хотят разжечь дух соревнований между детьми, но с учетом фракцион и так здесь присутствует, они будто специально дают поводы для вражды между фракциями. Вопрос в том, зачем, как раньше отсидеться в стороне не выйдет, просто не дадут. По окончанию дня за нами пришли валькирии, построили в шеренге и стали пересчитывать. Попытавшись найти волчицу, я так и не узнал ее имя, не нашел ее ни в одной шеренге. Зато она была в небольшой группе, что уже шла на выход. На спине провожатого была изображена морда волка. Это похоже на клановый герб, нужно будет спросить у сестриц, так ли это. По возвращению в приют все разбрелись по своим делам, а так как экскурсия по школе заканчивалась в столовой и мы неплохо пообедали, я сразу пошел в тренировочный зал. Как и думал, там была Мист, как всегда, читала что-то про иллюзии. Увидев меня, она сразу стала задавать вопросы по поводу первого дня. «Ну, что ты уже совсем большой, в школу ходишь, небось себе и девушку выбрал. Раз я уже большой, то ты можешь меня сделать своим, пока я не ушел к кому-нибудь другому. А, что уже есть вариант, показывай сестрице, все интересно». Создав иллюзию волчицы, а также знака со спины ее провожатого, я посмотрел на Мист, что внимательно изучала созданное мной. Неплохой выбор, но ответь, где ты ее видел? Она учится в одном классе со мной. Забыла спросить, в каком ты классе? Класс волка. Странно, я думала, тебя по нашей рекомендации отправят в класс единорога или любой другой с магическим уклоном. Я на это в любом случае повлиять не мог. Лучше скажи, этот символ принадлежит какому-то клану или дому? Дом волка, что состоит в младшем клане Фенрира, что подчиняется одному из высших кланов, клану Локи. То есть у меня мало шансов привлечь ее внимание так, чтобы ее клан не был против. Если она с тобой в одном классе, то все зависит от тебя. Я, конечно, спрошу у своих знакомых по поводу нее, но помни, внешность обманчива, не стоит придумывать себе невесть что. По крайней мере, пока лично с ней не пообщаешься. А сестрица, так ты у нас обладаешь связями и вообще очень важная персона. А ты как думал? Конечно, я самое важное особенно для тебя. Дам тебе один совет, если хорошо себя проявишь на турнире, то уже вряд ли кто-то будет против вашего общения, но я еще шепну кому надо о твоих выдающихся магических способностях. Главное, перед этим скажи мне, понравилась ли она тебе после общения или нет. Хорошо, спасибо тебе, сестренка. Я подошел и обнял Мист. Как бы мы ни шутили между собой, она за пару месяцев стала для меня настоящей сестрой, но это не значит, что я не попробую за ней приударить, как подрасту. Должен заметить, это странная метаморфоза вашей личности. Возможно, с другой стороны, я часто видел в разных произведениях, да и в жизни бывало, как подобное говорят дети. Не путайте неокрепший детский разум и себя, это конечно да, но форма влияет на суть. Продолжу собирать данные о ваших изменениях, пока не могу точно назвать причину. У меня есть несколько вариантов. Ну ищи, меня пока все устраивает. После этого началась моя тренировка, так как времени стало меньше, валькирии решили в основном тренировать меня по очереди, если они не затеют чего-нибудь вместе. И сегодня Мист решила продолжить тренировку в астральной магии. Благодаря медитации ты достаточно укрепил канал связи с астральным планом и ты уже приспособился к этой энергии, и готов выйти на ту сторону. Помни, как только ты окажешься на той стороне, тебе нужно создать убежище. Пока ты в Асгарде, оно не особо тебе нужно, так как Игдрасиль защищает нас в астральной сфере. Да, сестренка, я помню. В астральной магии есть множество опасностей, но в основном это всяческие аномалии или ловушки, оставления кем-то когда-то или другие опасные места. Но помимо них есть и астральные духи существ, вариации которых велико. Их используют для всего. Поиска информации, слежкой, нападением или защитой. Есть и дикая версия этих духов, которая не прочь сожрать или вселиться в мага, решившего не защищая свой канал, выйти погулять. Погружение в астрал для меня выглядело как потеря сознания под анестезией. Тело тяжелеет, ты закрываешь глаза, а открыв их вновь не понимаешь, где ты или кто ты. С разницей, что на астральном плане все как в тумане, только цветном. Так как этот туман не что иное, как интерпретация сознания непривычного для него пространства, то туман ведет себя все время по-разному. То смешивается, меняя цвет, то наоборот проходит один сквозь другой, не меняясь, или превращается в капли, падая бесконечно вниз. Вокруг далеко не было видно, хотя где-то рядом должна быть Мист. Она сказала, что посмотрит за тем, как я буду строить убежище, но единственное кроме тумана, что было в поле моего зрения, это древо Игдрасиль. Так как оно создавало убежище для всех входящих на этот и другие планы возле него, то его можно увидеть. Посмотрев по сторонам еще пару минут, я решил начать строить. Скорее всего, если Мисты смотрит, то она за пределами дальности моего взгляда. Чтобы хоть что-то создать здесь, нужно сделать это с помощью воли, как в реальном мире, но здесь это делать проще. Нужно еще кое-что проверить. Ардисты здесь? Да. Мне создать безопасную зону, а ты можешь? Хотя, дай я сам попробую. Просто потом проверь ее. Хорошо. Для начала я создал пузырь по типу мыльного и стал его расширять вокруг себя. Когда он стал достаточно просторным, мне пришлось его удерживать, чтобы он не лопнул, как тот же мыльный пузырь. Для этого я стал детально представлять, что стенки этой сферы имеют кристаллическую решетку. Это сработало и все стабилизировалось, но сфера вокруг меня стала совсем тонкой, хоть и прочнее, чем раньше. Так что я стал наращивать дополнительные слои, которые все кроме внутреннего крутились в разных направлениях. Но это был только первый этап. В таком шаре хоть и относительно безопасно, но я не могу отсюда выйти. Для того, чтобы это исправить, я создал туннель с двумя люками. Это было похоже на коридор дезинсекции, чтобы не пронести сюда какую-нибудь пакость. После этого я создал якорь, к которому мне было проще вернуться, и выглядел он как чугунный якорь. Эта форма была выбрана не случайно, ведь даже в моем подсознании это выглядит надежно, и я точно мог знать, что он никуда не денется. На этом основные этапы были завершены. Позже мне еще придется многое доделать, например, свою иллюзию внутри купола, чтобы затруднить слежку за собой, или систему поиска, чтобы искать информацию в астрале. Ардес, проверь работу. Для первой попытки неплохо, но есть несколько недочетов. Что-то конкретно или просто в общем? В основном общие недочеты, но зачем вы заставили сферы крутиться? Если что-то мелкое или нецелостное попробует как-то протиснуться через защиту, его должно уничтожить. Это так не работает, только привлекает лишнее внимание. Хорошо, что ты предлагаешь. У тебя есть энергия смерти, просто создай пространство между слоями и наполни их энергией. Хорошо, еще что-то? Нет, все остальные мелочи. Я могу исправить их прямо сейчас. Не нужно. Пусть посмотрит Мист, не могу же я сделать все идеально с первого раза. Может, она даст какие комментарии. Попробовав позвать Мист как внутри бункера, так и снаружи, но она не пришла, тогда я повесил замок на люке. Одев на шею метафорический ключ, вернулся в реальный мир. Закрыв глаза, я снова почувствовал, как проваливаюсь назад в тело. Открыв глаза, я обнаружил себя связанным. Вот тебе еще один урок в астральной магии или любой другой, в которой тебе нужно покинуть свое тело. Обезопась его или попроси кого-нибудь присмотреть за ним. Ну, здесь была ты. Как я могу сомневаться в своей сестре? Хорошо, это справедливо, но в будущем следи за этим. Она щелкнула пальцами, испарила веревки. После этого продолжили тренировки по иллюзиям, и Мист, как и обещала, показала мне пару трюков с телекинезом. Больше ничего интересного не происходило, а уже завтра система придет в себя, и я смогу отслеживать прогресс. Часть 18. С самого утра у меня было хорошее настроение, так как система еще ночью завершила свою работу, и мой статус сильно изменился. Хотелось бы сказать, что все это из-за прогресса, но там был и пересмотр некоторых показателей и коэффициентов. В общем, как-то так. Имя: Артур. Раса: Ас. 90% отродье, 10% подраса. Ван: 90% первородный ангел, 10% уровень: 18. Класс: Игрок. Псевдокласс: Ученик. НР: 513 в мин. МП: 650-15 в мин. Развернуть: АП: 237-30-15 в мин. Неизвестно. Неизмеримо. Характеристики: сила — 39, ловкость — 38, выносливость — 36, интеллект — 49, мудрость — 40, восприятие — 30. Контроль. 55. Сила духа. 30. Воля. 41. Харизма. 16. Удача. 2. Свободных очков характеристик. 300. Активные навыки. Медитация 50 ур. Эмпатия 1-3. Телекинез 15 ур. Астральная практика 14 ур. Изъятие души ур 1. Пассивные навыки. Системное тело. Макс. Системный разум. Макс. Акробатика 15 ур. Актерская игра 10 ур. Кулинария 9 ур. Золотая клетка ур 1. Карман душ естественного ангела ур 1. Фехтование 14 ур. Колдовство 20 ур. Черчение 9 ур. Рисование 3 ур. Возможно бесполезные. Развернуть. Знания. Магия 35 ур. Наука 24 ур. Развернуть. Языки. Развернуть. 14 ур. Ближний бой 15 ур. Тактика 35 ур. Лицедейство 14 ур. Кулинария 25 ур. Дуэли 7 ур. Изобразительное искусство 3 ур. Руны 9 ур. Астральная магия 10 ур. Возможно бесполезные. Развернуть. Мутации. Неизвестно. Сокрытие крови. Радар. Достижения. Попаданец, отринувший смерть, ученик валькирий, наследие естественного ангела, астральный маг. Особенности. Живое оружие, ребенок, попаданец, неизвестно, носитель святого механизма, астральный канал. Во-первых, новый показатель энергии, астральная энергия. Энергия накапливается в бункере и является очищенной силой астрального измерения. Сейчас я могу использовать ее только в том измерении, но сильные маги могут добавлять эту энергию в свои заклинания, повышая контроль над ними. Система отмечает две скорости накопления энергии. Первая, когда я нахожусь в астрале, вторая, когда нет. Характеристики выросли, и исходя из них мне должно быть лет 17 или 18. Количество очков также подскочило, даже не знаю, за что мне их дают. Активные навыки подросли какие, могли и появились новые. Но до более высоких уровней это лишь показатель того, на каком уровне я ими владею. Разве, что интересно, как можно эмпатию развить и, что это даст. Нужно заняться этим как можно раньше. Пассивные навыки и знания изменились больше всего и влияют больше всего сейчас на меня. Но развивать все равно нужно все. Дальше шли достижения, и тут целых три новых, но каждая из них просто описывает то, что есть. Например, ученик валькирий, так сложились обстоятельства, но вы стали учеником легендарных валькирий, и теперь вам с этим придется жить. Просто описывает то, что есть, ничего не давая, хотя я и понимаю, почему это здесь написано. Ученичество у валькирии — это дело непростое. Наследие естественного ангела — не только демоны бывают первородные и рожденными в хаосе. Рожденные из света и хаоса, они имеют множество способностей, и теперь вы обладаете некоторыми из них. Это та награда, которую я выбрал, она же дала мне подросу. Первородный ангел. Что дают мне подросы, черт его знает. Хотя, вероятно, это было во мне всегда. Все же у меня есть энергия света, а она присуща ангелам. Астральный маг, выступили на путь магии, подчиняете силу астрального плана. Это подтверждает, что я стал магом, но я не помню, когда получил это достижение. Предыдущие хоть высвечивались. Это произошло, когда вы достроили бункер. Я перевел систему в тихий режим, чтобы не сбивать вашу концентрацию. Ясно, следующее оповещение я из-за этого же не получил. Да, квест, сгенерированный системой. Заработайте признание как великого мага. Описание. Вы уже все решили идти к своей цели. Дополнительно. Изучите абсолютно разную магию 1-4. 1 есть, осталось 3. Следующим, скорее всего, стихийная магия. Сёльви уже начала меня обучать 5 основным стихиям и магии льда. Магию света она не знает, а заклинания комбинационных стихий будут после базовых. Для льда сделали исключение потому, что я уже им пользуюсь. Больше ничего такого не было, что стоило бы упомянуть. Кстати, Ардис, пока есть время, насколько я помню, в системе есть какие-то неактивированные части. Да, вывести список или что-то конкретное поискать. Посмотри, есть там какие-нибудь барьеры, например, ВП-барьер или подземелье, что-то в таком духе. Я понял, о чем вы, но здесь такого нет. Есть защитные и ограничивающие барьеры, сигнальные и подобное, чему вы можете сами научиться. Жаль, а я надеялся. Может, там есть что-нибудь для тренировок? Есть много чего, но сейчас оно не даст тебе преимущества, только будет мешать. То, что ты просил, тоже есть, но сделано по-другому, поподробнее расскажешь. С помощью астральной магии создается тени противников, и с ними отрабатываешь удар или бой против такого типа врагов. Для этого нужно уметь правильно искать что угодно в астрале, понял? Хорошо, что есть полезного, что я могу активировать сейчас или в ближайшее время. Лечебные заклинания. Вы хоть и часто получаете повреждения, но они не очень сильные и для них хватает ХП, но в заклинании оно смешается с маной и будет эффективней. Также вы сможете лечить других. Целительство – это обширная тема, по которой, к сожалению, у меня не так много информации. Хорошо, что нужно для их активации? Энергия в смысле просто мана или что? Может подойти и мана, но ее нужно много. Вашего собственного резерва хватит для создания структуры малого лечения. К счастью, у вас есть энергохранилище и его запаса хватит на некоторые манипуляции с системой. Понятно. Я сам могу использовать эту энергию? Да, но это неэффективно. У энергии есть качество и ваша нынешняя сила куда качественнее, чем, допустим, в прошлом году. У детей качество и количество энергии растет очень быстро, но с возрастом этот процесс замедляется, пока и вовсе не начинается вспять. Ты или система можете подсчитать, сколько там энергии. Пока энергия не стабилизируется, это бесполезно. Достаточная стабильность приходит в промежутке возраста от 14 до 16 лет. Допустим, лечебные заклинания, какие ты хочешь активировать, малое и среднее лечение, а также несколько простых специализированных. Для сращивания костей, восстановления кожи, вывода ядов и тому подобное. На это уйдет вся энергия, нет, примерно половина тогда, что еще можно активировать. Исходя из ваших желаний и полезности, вот краткий список, но взять можно только два. Системная эмпатия, скрывающий барьер, анализ, архив, магическое зрение, инфракрасное зрение, обостренные чувства, расширенный спектр зрения. Сколько всего вкусного здесь есть, а можно все, можно и нужно, но не сразу. Если нужно выбрать только два, то скажи, что даст мне системная эмпатия. Эмпатия и возможность ощущать чужие эмоции, как бы хорошо они не были скрыты. Первый шаг в получении телепатии. В вашем случае добавит второй уровень, дублирует способность в пассивные навыки, а даже так, хорошо, это точно берем, но второй выбрать сложно. Хотя нет, беру анализ, все остальные вещи как бы не были хороши, мне особо не нужны. Ардис, дай пояснение. Анализ. Благодаря системно установленной связи с ноосферой возможно получить описание объектов от самого мира, адаптированные системой для лучшего понимания. В случае неточной адаптации будут даны пояснения, теперь это очевидно. Ардис, как и сколько это будет устанавливаться? Анализ 3 часа. Эмпатия 5 часов. Весь комплекс целительских заклинаний более 24 часов. Тогда в таком порядке и устанавливай. Только предупреди меня перед включением эмпатии. Принято. Когда энергия накопится для остального, смотря что, для того же скрывающего барьера энергии хватит уже через месяц. В будущем вы сможете использовать свободные очки характеристик, переводя их в энергию. Понял. До построения еще час, выведи пока какую-нибудь книгу почитать. Предлагаю ознакомиться с рунами Йотунхима. Они лучше всего подходят для магии льда, давай все равно их учить. Часть 19. Сегодняшнее построение не отличалось ни от одного другого за всю неделю. Первая неделя проходила очень тихо и мирно. Учеба еще толком не началась, так как всю неделю проходили тесты. Учеба в приюте была ненавязчивой только по желанию. Сегодня были должны вывесить рейтинг со списком лучших. Интересно, на каком месте буду я? Я просто не особо следил за тем, что отвечал, так как слушал Ардиса. Он пока не рассказывал ничего нового, углубляя старые направления. Мне пока и этого хватало. Мист, как и пообещала, узнала о той волчице, которую, как оказалось, звать Луна. Это же я узнал с помощью нового навыка анализ. Как я понял, каждые 10 уровней этого навыка будет раскрываться больше информации. Сейчас при его использовании я вижу только имена или названия и никакой дополнительной информации. Сейчас этот навык у меня 6 уровня. Луна, как оказалось, была не просто зверодевочкой, а кинфалком с кровью йокаев. Интересное и необычное сочетание, причем у нее есть какой-то шанс стать полноценным оборотнем. Думаю, из-за ее необычной расы ее и хотят взять в дом волка. Я пробовал с ней поговорить, но диалог как-то не пошел. Как только я пытаюсь с ней поговорить, она отворачивается и молчит, но усиленной эмпатией я чувствовал, что ей приятно мое внимание. Поэтому я изо дня в день продолжаю с ней общаться. Остальные, кстати, ее игнорируют, как те, кто обладают чисто человеческой внешностью, так и с нечеловеческими элементами. Я пока не уверен, кто к какой фракции относится, если относится. С остальными я веду себя более сдержанно и общаюсь не больше, чем нужно. Там есть пара интересных кадров. Например, Рахим то ли араб, то ли индус. Что он делает в Асгарде, непонятно, хотя здесь много разных национальностей. кажется, даже есть все от азиат до африканцев. Но вернемся к Рахиму, он вполне веселый парень, который уже присоединился к истинным асгардцам. Изначально он хотел у меня узнать, какую пакость я хочу устроить той зверодевке и как он может помочь и поучаствовать. У него было очень удивленное лицо, когда я сказал, что ничего не собираюсь устраивать. Он сам начал предлагать разные варианты, чего можно сделать, но остановился, осознав, что меня это не интересует. Наверное, на это его сподвиг мой недобрый взгляд или огненный шар в моих руках. Больше от него таких предложений не поступало, но и общаться со мной он не перестал. Он достаточно умный для своих лет. Возможно, у него тоже есть самоучитель или его аналог. Остальные были просто забавными, типа негра с черными крыльями или пацана с козлиными рогами. Забавно и не более. Рейтинг обещали выставить после обеда, и по прошествии первых двух уроков все столпились возле столбов с иллюзией списка. Таких столпов было всего три на каждый год обучения, и возле каждого была толпа. Кто-то радовался, кто-то нет, но смысл этого списка мне непонятен, будь мы старше, это понятно, но сейчас я не уверен, что хотя бы половина понимает, что здесь происходит. В стороне от этого я увидел Луну и решил подойти, в очередной раз попробовать поговорить. Ну, что на каком месте моя любимая молчунья, не знаю, а так я удостоился чести. Премного благодарен. Она посмотрела на мое улыбающееся лицо и кивнула. Тебя же Артур зовут? Да. На каком ты месте? Как и ты, пока не знаю. Она снова кивнула, и мы вместе молча ждали, когда разойдется толпа. В стороне от нас я даже пассивной эмпатией почувствовал ненависть и угрозу. Судя по тому, как дернулась Луна, она тоже это ощутила. Мы переглянулись, но в сторону источника этих ощущений не стали смотреть. На всякий случай я сплел несколько силовых и магических щитов, но не активировал их. Многие в толпе тоже это ощутили и повернулись посмотреть. Спектр выражения их лиц был максимально разным, так что я создал иллюзорный глаз. Заклинание камера более совершенное, чем та, что я использовал при изготовлении ловушки. Создав небольшой экран перед нами, я увидел сначала удивленный взгляд Луны, а после и раздраженного Даркина. Что стало причиной его раздражения, я так и не понял, но меня это и не особо интересовало. Оставаться здесь из-за фонящей злобы и ненависти стало некомфортно, так что я просто направил глаз к списку и сразу нашел себя на первом месте. А как, хотя есть у меня одна теория. Ардис, а ты следил за тем, что я отвечаю или пишу в ответах, да и заканчивал недописанные вами работы с помощью бота? Ну теперь понятно, ты исправлял за мной ошибки. У вас не было как таковых ошибок, вы делали работу процентов на 70, я просто ее завершал. Мне прекратить? Не, продолжай. Это не играет как таковой роли, а звание лучшего в школе позволит мне, что-то да позволит. Луна была на пятом месте, а Рахим на восьмом. Вот мы и выяснили, кто где. Хочешь пойти погулять? Все равно нам выделили больше часа посмотреть рейтинг. Согласна, мне тоже некомфортно здесь находиться. Пойдем в соседний парк. Пошли, а нам можно туда выходить? Вроде просили не покидать территорию школы. Можно, парк считается территорией академии, к которой приписана наша школа. Дойдя до парка, мы стали по нему гулять. Место оказалось очень даже красивое, как сказала Луна, многие деревья в этом парке посадили ученики Академии Одина, которой принадлежал парк. Только зайдя в парк, мы почувствовали вспышку гнева за нашими спинами. Включив на секунду эмпатию на полную, я определил, что это был Даркин. Вот ведь ненормальный. Ты думаешь, это он же? Уверен. Как ты это определяешь? Я вот не могу понять. Мои инстинкты просто кричат о сильной негативной энергии. У меня другой способ. Я чувствую эмоции, и его всплеск добрался до сюда. Эмоции, а мысли ты тоже читать можешь? Дай попробую. Хаем, ты хочешь чего-нибудь сладкого? Что? Как? О, это было несложно, но не беспокойся, мысли я читать пока не умею. Что значит это твое пока, и как ты узнал, чего я хочу? Первое, так и значит, может, в будущем научусь, а второе, как бы тебе сказать, все девушки падки на сладости, особенно если вспомнить одну валькирию, благодаря которой у меня кулинария развивается семимильными шагами. Она ведь и Сёльви постепенно подсаживает на мою готовку. Если ты такой эксперт, то угости девушку сладким. Без проблем, у меня с собой есть печенье моего собственного приготовления. Достав из кармана, а на самом деле призвав из инвентаря небольшой мешочек с печеньями, я увидел блеск в глазах, и как ее хвост завилял. Когда она оторвала взгляд от печенья и увидела, куда смотрю я, то сильно покраснела. Это точно мироними, так как все лицо было красным как рак. Протянув ей мешочек, я отвернулся, чтобы меньше ее смущать. Эмпатией я чувствовал, как она смущена, но довольна. Погуляв еще немного, мы нашли лавку, на которой молча расположились. Луна наслаждалась печеньем, а я наслаждался ее эмоциями. После усиления эмпатия стала для меня как седьмое чувство. Почему седьмое, а не шестое? Так я и магию чувствую, а у воинов под шестое чувство сразу несколько вариантов отдано. Таких, как чувство опасности или боевая интуиция, позволяющая предсказывать следующее действие врага. Со всеми этими способами ощущать мир, он приобретает все больше красок, и я не знаю, как раньше без этого обходился. Как только Луна справилась со смущением и с мешком печенья, мы еще погуляли и немного пообщались, за 15 минут до начала следующего урока, которым была история девяти миров, отправились назад. Уже на входе в школу мы снова стали чувствовать то, что можно описать как зловещую ауру, хоть это ей и не является. Очень похоже на подавляющую драконью ауру, если исходить из известных фактов. Хочешь сказать, Даркин как-то связан с драконами? Вероятно. Контрмерой против ауры может выступить магический щит. Понял. На меня это давило, но я мог это игнорировать. Все вокруг как-то нервно осматривались и были дерганными. Все, включая Луну. Поэтому я шепнул ей быть рядом и создал вокруг нас куполообразный магический щит, в котором влияние ауры свелось почти полностью на нет. Девушка благодарно кивнула, не отходя от меня. В аудитории мы сидели не рядом, а через одного, и этим одним был Рахим, которому тоже было не по себе. Поэтому он согласился поменяться местами, если мы сдвинем парты, а я растяну щит на три парты. Так мы и поступили. Щит, растянутый на такую область, поглощал достаточно много энергии, не перекрываясь моим восстановлением до конца, но моего запаса энергии должно хватить, чтобы держать щит до завтра. К счастью, Рахим предложил помощь с энергией, он уже обладал неплохим контролем и запасом сил, но не знал нужного заклинания. Луна также вызвалась помочь, хоть сил у девушки и было меньше, чем у нас с Рахимом, но отказывать я ей не стал. Поэтому, пересоздав слегка видоизмененный щит, он стал трехцветным, хоть и был по большей части прозрачным. Со стороны Рахима он был песчаного цвета, по центру, где был я, имел зеленый оттенок, а со стороны Луны он был оранжевым. Преподаватель, зашедший в аудиторию, окинул всех взглядом, улыбаясь и не чувствуя дискомфорта. На нас он задержал взгляд, хмыкнул и ничего не сказал, просто начав перекличку. У Даркина, если это был он, сил было просто до хрена, или тратил он на эту ауру мало, так как он смог давить ей весь день, и даже когда мы шли обратно в общежитие. Только там его придавило своей аурой Гандук, которой он тем не менее мог сопротивляться целую минуту. Его спрашивали, чего это он тут устроил, но вместо ответа Даркин ушел с высоко поднятой головой, только злобно глянув на меня. Это не ускользнуло от присутствующих здесь валькирий. «Артур, удовлетворишь наше любопытство?» — посмотрела мне в глаза Гандук. «Сегодня вывесили рейтинг. Это не все», — объясняет Артур. «Ну, я на первом месте, он на третьем. Теперь понятно. А на втором кто? Не знаю, какая это Алекса. Я создал иллюзию списка. Не всего, а только первой десятки». Гандук на меня посмотрела, после перевела взгляд на улыбающихся мистер Сельви. «Вижу, ты хорошо учишься. Я рада за тебя и твоих наставниц». Я направился к себе, а после хотел заглянуть к мистер, сделать побольше печенья. Но за углом меня ждал Даркин. Понятное дело, что он хочет выкинуть глупость, а я не хочу в ней участвовать. Накинув на себя невидимость и заготовив на всякий случай щиты и силовой удар, я двинулся вперед. Проходя мимо него, мне приходилось сдерживать себя, чтобы не шарахнуться в сторону и не убежать. Инстинкты, в основном самосохранения, так и кричали мне, сваливая от него быстрее. Невидимость я снял только когда был уже у себя. За полчаса, разобравшись со всей домашкой, что у меня была, не без применения магии, конечно, я направился к мист. Наши тренировки чаще всего начинались у нее в квартире, а точнее на ее кухне. Пока я занимался готовкой, с чем мне помогала бытовая магия, которой у Ардиса было не так много, как хотелось бы, мист рассказывала мне, как искать информацию или следить за кем-то с помощью астрала. У большинства действий в астрале принцип был один: создаешь конструкт, по сути, естественного астрального духа и даешь ему задание, которое он может выполнить легко, или попасться дикому духу, угодить в ловушку, или будет уничтожен другим магом по какой-либо причине. Как правильно их создавать, мист мне и рассказывала. Вроде и несложно, но и простым это дело быть не может. Это по сути было магическое программирование. В прошлом мире я знал этот вопрос очень поверхностно. Ардис лишь немного углубил мои знания, Но и этих принципов достаточно было для начала. Как только я закончил готовить и сложил сладости для Луны в инвентарь, мы с Мист отправились к ней в комнату, где погрузились в астрал. Под присмотром астральной проекции я стал создавать конструкты, которые должны были искать рецепты десертов. Все равно надо было дать им какую-нибудь команду, чтобы проверить. Так как это может занять много времени, я создал специальную буферную зону, куда и прибывали конструкт. Когда мы с Мист вернулись в реальный мир, на улице была ночь, поэтому я остался ночевать тут. Ночью Ардис продолжил рассказывать о рунах йотунов. Утром же меня ждал неприятный сюрприз. Часть 20. Утром приличия ради я обычно возвращался в свою комнату. И придя сегодня, я увидел, что она была разгромлена. Даже гадать не нужно, это сделал Даркин. Но предпринимать каких-либо действий я не стал, послав весточку Мисте Сельви с кратким описанием, что случилось. Уже через 5 минут они были у меня, еще приведя Гандук. Выслушав меня и с подозрением посмотрев на Мист, они втроем зашли внутрь, все осмотрели, проверили что-то, скорее всего, с помощью магии. После пары заклинаний, восстановив все разрушения, позвали меня. За это время в коридоре успело столпиться почти весь этаж. Мои соседи, в особенности все, кто состоял во фракции истинных асгарцев, подтвердили мою мысль, что видели здесь Даркина вчера и слышали грохот из моей комнаты. Что я и передал валькириям, они просто кивнули, видимо, придя к тем же мыслям своим путем. Ты прав, Артур, это дело рук Даркина, и он понесет свое наказание, за этим я прослежу лично. Благодарю вас, мисс Гандук. Не стоит моя обязанность следить за порядком здесь. Сестренка Мист, ты принесла то, что я попросил. Принесла. Я так понимаю, ты хочешь поставить защиту на свою комнату. Либо защиту, либо скрыть ее. Гандук с нечитаемым выражением смотрела на то, как Мист передала мне стело, а я достал несколько заготовленных дощечек и блокнот с записями, где у меня уже были варианты защиты. В принципе, можно сделать пока 2 простых системы, пока я буду готовить реально сложную. Первым слоем будет силовой щит, вторым слоем ледяной луч. Этого должно будет хватить, чтобы остудить пыл. Озвучив это валькириям, Мист ничего не сказала, Сельви лишь посоветовала к щиту добавить силовой удар, а Гандук просто спросила: «И все это ты сможешь сделать? Тогда, что за сложную систему ты хочешь сделать после?» «Сделать смогу. Цепочка под щит и удар у меня уже рассчитаны, а под луч рассчитаю за день, может, 2. Сложно будет скрыть комнату лично от него, чтобы на всех остальных это не работало. И, как же ты собираешься это сделать? Скрыть иллюзиями, а только от него с помощью цепочки определителя аур. И сразу отвечу, полноценную цепочку я сделать не смогу, но если я прав, то у Даркина есть драконья аура, а она сильно выделяется. Если так, то это вполне исполнимо. Ну, что же, не буду мешать». Как только Гандук ушла, я принялся делать первичную защиту. В принципе, за полчаса управился, так как у меня все было готово, и это нужно было только перенести и подключить. Сначала я хотел зарядить их энергией, которой хватило бы на 1 раз удара или час удержания щита, но валькирии остановили меня, предложив вклиниться в энергосистемы общежития. Сам бы я такое не провернул, но вот валькирии запросто. Так что я добавил еще 1 функцию, камеру, которая включается при срабатывании защиты. Я решил спросить, почему они сами такие не поставят, и, как оказалось, они стоят, но не везде, из-за того, что в Асгарде уважают частную жизнь. Как только мы закончили с защитой, то решили пойти к Мисте посидеть у нее, заодно я решил проверить, что нашли астральные конструкты. Уже у Мист я отправился в свой астральный пузырь, и, так как я давал очень размытый запрос, то конструкты принесли очень много разных рецептов, еще и выжила только половина конструктов. Создав несколько разных партий новых искателей, я стал разбирать, что принесли старые. На 10-м рецепте мне в голову пришла замечательная идея. Я начал создавать более сложные конструкты, которые занимались сортировкой полученных данных. Пока они начали работать и обрабатывать данные, заодно проверяя, не проникло что-нибудь вместе с ними, я просматривал несколько рецептов, принесенных разными группами, чтобы убедиться, что все конструкты точно понимают свою задачу. С этим все было в порядке, а меня заинтересовал один конкретный рецепт попки, только насильно измененный, и готовить его нужно с использованием магии. Вернувшись назад в тело, я записал рецепт в системный блокнот. Сама система не отвечала в астральном мире, но все действия фиксировала. Посмотрев на часы, увидел, что у меня 1.5 часа до построения. Успею. Одев фартук, любезно предоставленный Мист начал готовить. Сельви хотела меня остановить, но Мист сама ее остановила, сказав, что если я начал, то успею. Ей, конечно, хотелось попробовать новую сладость. Закончив готовить 4 партии, 2 я спрятал в инвентарь, а еще 2 отдал валькириям. Мист попробовала сразу, и по ее довольному лицу было понятно, что у меня вышло неплохо. Сельви же сначала магией привела мой внешний вид в порядок, но тоже не удержалась и попробовала. Так что оставшиеся 5 минут я купался в море удовлетворения валькирий. Уже в школе первый урок прошел нормально, но на втором школу опять накрыла драконья аура. К счастью, преподаватель позволил нам троим поставить щит, как и вчера, и над нами снова загорелись 3 цвета. Остальные в классе нам завидовали, но ничего не говорили, поэтому я решил всем помочь и просто дал им облегченное и переделанное заклинание. Это уже не был полноценный щит, и спасти он мог только от непрямого воздействия такого, как давление ауры. Объяснив, как создавать подобную защиту и проследив за всеми, я отправился к 2 своим товарищам. Рахим смог создать защиту уже со 2 попытки, но вот у Луны не получалось. Она была больше бойцом ближнего боя, а не магом, так, что с контролем у нее была беда. Так что за время перерыва она, как и многие, не успела освоить защиту, но те, кто освоил, помогали остальным, невзирая на фракции. Это выглядело очень даже круто, а когда преподаватель зашел в аудиторию, то потерял дар речи. Не каждый день такое увидишь в этой школе. Он быстро с собой справился и начал вести урок. За день Луна так и не смогла освоить эту версию щита, но чтобы подбодрить, я подкармливал ее сладким. Из-за этого неудачи ее не сильно расстроили. Тем не менее я объяснил ей, как можно тренировать контроль, и она даже обещала попробовать. Правда, в ее глазах так и читалась мысль, что чем дольше она лажает, тем дольше я буду ее подкармливать сладким. Чтобы у нее не было таких мыслей, я вручил ей пачку попки, на которую она смотрела, как на новое чудо света. На сегодняшний день это были не единственные проблемы, ведь ни один Даркин был немного обижен, что я занял 1-е место. Сначала я заметил за собой слежку, пока помогал Луне и некоторым другим ребятам из нашего класса освоить защиту. После заметил слежку в столовой из-за того, что в нашем классе было перемирие, мы и так привлекали внимание, сидя вместе. Еще 2 дня я замечал слежку, но потом она прекратилась. Кто это был, я так и не смог определить. Этот сталкер периодически появлялся в основном, когда я вместе с Рахимом в очередной раз объяснял, как пользоваться защитой или как увеличить контроль. Он сам вызвался мне помогать. Если бы не он, я бы таким не занимался. Я, конечно, понимаю, чего он добивается, но новым заклинанием я его учить не буду. В отличие от Луны, которой я понемногу даю упражнения на контроль. Она не маг, поэтому я пытаюсь научить ее пользоваться жизненной силой, смешанной с магией. Просто обдумывая эту комбинацию, мне сразу вспомнилась чакра, но это не она. В этом мире есть чакра, причем сразу в нескольких вариантах, но такая комбинация вроде не встречается, или у меня нет информации. При смешении 1:10, подобная энергия усиливает мышцы и восприятие. Судя по системным данным, мне оно дает по 20 единиц в соответствующие строчки. Сила 39, 59 ловкость, 38, 58 выносливость, 36, 56 восприятие, 30, 50. Но это временный эффект, который тем не менее может стать неплохим козырем в любой схватке, если придется идти в ближний бой. Просто обдумав все, я решил, что хочу быть магом, а не воином. Причем я хочу изучить магию и все ее аспекты. Сам создавать заклинания, а не бездумно заучивать чужие. Системное предупреждение и активация артефакта. Амулет матери позволит донит отмена. Выбор отложен, Ардис. Что случилось? Проверяю. Система отложила выбор из-за того, что он вел к смене класса. На более высоком уровне вы сможете взять 2 класса. Как-то это звучит странно и нелогично. Я могу посмотреть, что там за выбор. Проверяю. Да даже выбрать, но без применения эффекта. Тогда показывай. Выберите мутацию «Магический солдат». Вся магия вашего тела идет на его развитие. Вы больше не сможете колдовать, но ваша сила возрастет пропорционально вашей магии. «Неуловимая тень». Вся магия вашего тела идет на его развитие. Вы больше не сможете колдовать, но ваша ловкость возрастет пропорционально вашей магии. «Чародей». Магия становится частью вашего тела и течет в нем вместе с кровью. Отныне магия может напрямую влиять на тело. По моему выбор очевиден. Последнее, хотя Ардис есть пояснение, это даст вам 2-й класс чародей, что повлечет за собой системные бонусы. Этот класс не может быть взят, как псевдокласс. Что по поводу магии в крови и ее влияния на тело? Магия в крови, то и значит, по поводу влияния на тело магия станет его пропитывать, а поэтому влияя на нее сможете изменять форму. И до сейчас магия тоже пропитывает тело, но это поддерживается искусственно. Как раз для того, чтобы мистическая энергия оседала в теле. Понятно, все равно выбираю мутацию чародей. Остальные и вовсе лишают меня магии так, что даже не рассматриваются. Принято. Мутация чародей будет доступна на 50 уровне. Немало и уровни набирать сложно. За столько лет я только 18 набрал, а тут 50. С другой стороны, этот класс меня просто усилит и может к чему-нибудь новому откроет доступ. Дальше всю неделю было относительно спокойно. Мою комнату трижды пытались штурмовать, два раза пока меня там не было, и я еще добавил ледяной луч. После того, как вторженцы опробовали его на себе, больше не приходили. В классе все освоили защиту и вовремя, так как после попытки вторжения давление ауры на школу усилилось. Сталкерша продолжала появляться, и даже Луна начала ее замечать, но у нее тоже не получилось ее выследить. Все было спокойно, пока за неделю до турнира не объявили, что ученики со второго и третьего года могут записываться на турнир по желанию. Также первогодки, находящиеся на первых пяти местах, могут принять участие. Это всех удивило, обычно позволяют только первым трем участвовать, но из-за того, что у нас с Даркином уже были допуск на это состязание, решили дать шансы другим проявить себя. За участие были награды, обычно это какие-то артефакты или деньги, но в этот раз был дополнительный приз за первое место от самого Одина. Такое редко, но бывало, каждый год случайный турнир в случайной школе посещал сам Всятец. Понятно, что он пиарился перед молодым поколением, но вот отдавать какой-нибудь артефакт — это как-то слишком. С другой стороны, у него есть целая сокровищница с ними. До самого турнира все как-то суетились, кто-то пытался что-нибудь сделать. Рейтинг обновлялся каждый день, но фиксировались его результаты раз в месяц. За первые 10 мест полагалась стипендия, но только детям, не состоящих в каком-нибудь клане или доме. Как раз после турнира это и будет объявлено, и получается, что турнир — это реальный способ подняться в рейтинге. Мне до этого не было дела, я и так на первом месте, и той же Луне на седьмом месте тоже было все равно. Она понимала, что за неделю не успеет подняться до пятого места. Но вот Рахим, будучи на шестом месте, всячески пытался подняться выше, бегая за преподавателями, как на скипидариной. Так и шло время до отборочного дня турнира. Часть 21. Турнир начинался с отборочных состязаний. Всех участвующих собрали на заднем дворе и повели в Академию Одина, в которой будет проходить турнир. Отборочные будут проходить, пока не останется 16 участников, которые и будут сражаться на полноценной арене. Причем был как общий победитель, так и победитель по году обучения. Эта система была достаточно честной, так как призов за первое место было 3, но приз Одина доставался только победившему всех. Системное задание. Выиграть турнир. Описание. Вы вступили в неравный бой. От вас почти никто не ждет победы, самое время выиграть дополнительно. Узнайте секрет хотя бы одного противника. Награда. Случайная системная награда. Штраф за провал. Отказ. Разочарование. Принять. Отклонить. Лишним не будет, так что принять, хотя штраф непонятный. Нас привели в зал с несколькими аренами и начали объяснять правила. Проигравшим считался тот, кто вылетел с арены, сдался или не может больше продолжать. Также судья может досрочно закончить матч, если видит его бесперспективность. Можно было использовать магию и оружие, причем если у участника не было личного оружия, то ему выдавали по первому запросу. Я, конечно, запросил щит и короткий меч, так как только ими и умею сражаться. Каждый потянул жребий с номером, на котором было две цифры. Первая обозначала арену, одну из шести, вторая — номер подъема на эту арену. Бои проходили по такому принципу: первый номер поднимался на арену и сражался на ней, пока не проиграет. Он получает право перерыва каждые 6 своих боев или каждые 4 часа. Если он проигрывает, то выбывает из турнира, а его место занимает победитель. И все, кто вылетел раньше него, могут вновь вступить в бой, но если они проигрывают 3 раза, то вылетают из турнира. На отдых дается 2 часа, которые можно использовать при получении соответствующего права. Мне выпала 4-я арена, а заходил на нее я 10-м. На мою арену вышел первый боец, выглядел он как стереотипный викинг: рогатый шлем, двуручный топор, еще несколько метательных топоров на поясе. Этим здесь многие грешили, почти каждый второй выглядел или пытался выглядеть как викинг, рыцарь или самурай. Я, конечно, тоже приоделся,